Глава 42. «Я еще никогда не видела Идриса таким влюбленным», — говорит его двоюродная сестра Камила, та, которая сестра Азада. Он встречался с женщинами. Опять же, Карима была. Но ни на одну. Он никогда не смотрел так, как на тебя. Прости, что я так откровенна. Напоминаю себе наших тетушек, которые совершенно беспардонно лезут в жизнь детей и племянников. Смеется она. «Все хорошо», — улыбаюсь. Я уже и привыкла, хотя с тетушками пока еще не знакома. О, поверь, придет время, и ты сама будешь не рада, что это произошло. Мы с Камилой лежим на шезлонгах в спа-отеле, в который нас привезли наши мужчины. Пока они спят после ночных посиделок в огромной гостиной отеля, мы с Камилой отправились на приятные женские процедуры. В отель приехали не все. После встречи на прошлой неделе Ратмир с женой улетели обратно в Европу, Макс с Ирой не захотели так надолго оставлять своего малыша. Еще кто-то из родственников не смог. В общем, нас тут всего 12 человек вместо 18, как было в ресторане. После процедур мы идем в ресторан отеля на завтрак, куда подтягиваются остальные. Идрис ловит меня на входе в ресторан и, обняв, смачно целует в губы. «Вот знаешь, за что я люблю столицу?» — спрашивает он. «За то, что могу открыто целовать тебя, когда и где захочу». Я улыбаюсь, а он снова целует. После завтрака мы отправляемся на прогулку. Я глубоко дышу лесным воздухом. Он настолько чистый, что кружится голова. Мужчина спорит, обсуждая, где и как встретиться в следующий раз. А потом переходит на тему вчерашних настольных игр, и споры становятся громче. «Мне хорошо, по-настоящему». Такого спокойствия внутри я еще никогда не ощущала, как будто весь суетливый мир наконец затих, успокоился, дав возможность наслаждаться моментом. После обеда мы расходимся до вечера. Кто идет в номера отдохнуть, кто отправляется в бассейн, а кто в спа. Мы с Идрисом идем в номер. Я ложусь на кровать, а муж притягивает меня к своему боку. «Посмотрим что-нибудь», — предлагает он, взяв пульт в руку. «Давай Аладдина», — предлагаю. «Мультфильм или фильм?» «Мультфильм. Я очень любила его в детстве. Твоя сестра мне о нем напомнила». «Жасмин?» — улыбается Идрис, а я киваю. Он находит то, о чем я просила, накрывает нас пледом, и мы погружаемся в сюжет. В номере трещит искусственными поленьями искусственный камин. За окном поднимается ветер. А мне так хорошо, что я радостно жмурюсь и сильнее жмусь к мужу. Когда-то давно, будучи еще подростком, когда я представляла себе свою семейную жизнь, я видела в своих фантазиях путешествия, крутые тачки, большой дом с кучей прислуги, шопинг и украшения. Я даже на секунду не могла представить, что больше всего меня будут трогать такие простые радости, как посмотреть мультфильм с мужем под треск камина, пока за окном бушует непогода. И надо сказать, вот такие моменты дороже всякого шопинга или украшений. Ближе к вечеру мы спускаемся в большую гостиную, мужчины собираются жарить шашлыки, маринованное мясо, на которое им привезли еще утром. На улице все еще ветер и хлещет дождь. Но наших мужчин это не останавливает. Они одеваются потеплее и идут в крытую беседку, в которой установлен мангал. Мы же с девочками разворачиваем на столе игру «Менеджер» и начинаем играть. «Спасибо!» — слышу знакомый голос, и моя голова дергается в сторону стеклянных дверей, выхода из гостиной. Сразу за дверями стоит мой отец. И он помогает молодой девушке надеть пальто, как-то слишком интимно он касается ее, а потом целует в шею. Даже не задумываясь, что делаю, встаю и иду на выход из гостиной. «Мелания, ты куда?» — спрашивает кто-то из девочек. «Сейчас», — отвечаю, не оборачиваясь. Распахиваю стеклянные двери, и папа вместе с этой девушкой переводит на меня взгляды. Секунду он хмурится, а когда до него доходит, кто стоит перед ним, отец то бледнеет, то краснеет, поджимает губы и окидывает меня взглядом. Я в спортивном костюме, но под объемной толстовкой все равно видно мой живот. «Ну, здравствуй, дочь», — произносит он пренебрежительно, но все равно делает шаг от своей девицы, «Вижу, ты не злиться на меня должна, а благодарна быть, что выдал тебя замуж за Гаджиева». «Ты не выдал меня замуж. Ты продал меня, как скот», — отвечаю твердым голосом. «Так вот почему мама заливается алкоголем, потому что ты по тоскух по отелям возишь». «Выбирай выражение», — цедит он. «А зачем? Ты мне кто, чтобы я боялась ранить твои чувства? Или чувства этой?» Бросаю на девку презрительный взгляд. «Да и нового я ничего не сказала. Мама пьет? Пьет. Ты девок таскаешь? Таскаешь. Женат? Женат. Только факты, отец». «Какой сукой ты стала», — цедит он. Я не успеваю даже и слова ответить, как из-за моей спины выныривает Идрис и пропечатывает двоечку в голову моего отца. Все происходит настолько быстро, что я даже вскрикнуть не успеваю. Девка отскакивает, когда отец летит на пол. «У меня были хорошие учителя, папа. Все же говорю то, что собиралась», выделяя слово «папа» особенной язвительной интонацией. «Что происходит?» К нам тут же подлетает администратор. «Кирилл, этот мужчина должен быть внесен в черный список», твердо произносит мой муж, пожизненно. «Идрис Хасанович», — произносит мой отец, поднимаясь с пола. Я ждала, что он сейчас будет скандалить и нарываться, но он выглядит жалким. «Я просто отдыхал тут». «Ты оскорбил мою жену. Если хочешь остаться хотя бы в городе, не мозоль глаза ни мне, ни ей. В противном случае ты знаешь, что случится. А теперь пошел нахер отсюда». Все это время девка моего отца с интересом поглядывает на Идриса. Я прошиваю ее взглядом, она делает вид, что смутилась, но все равно бросает на него взгляды. Тогда я кладу руку на щеку мужа и заставляю посмотреть на меня. Подтягиваюсь на носочках, сближаю наши лица. «Знаешь, за что я люблю столицу?» — задаю ему вопрос. На лице мужа появляется соблазнительная улыбка. «За то, что могу открыто целовать тебя, когда и где захочу». И я целую. А он обнимает меня за талию и углубляет этот поцелуй, от которого поджимаются пальчики на ногах. «Я зашел проверить, как ты, и, похоже, не зря», — говорит муж, когда наш поцелуй заканчивается. «Ты всегда вовремя. Даже на моей свадьбе ты появился очень вовремя». Говорю это, и глаза Идриса вспыхивают.